Глава 51. Тихонько вышла из спальни, когда Марк крепко уснул. Приготовила романтический завтрак, покормила котенка и засела вместе с Агатой за компьютер. Пока есть немного времени до выхода и встречи с Катей, займусь делами. Сергей порадовал, как только я вышла на связь, сразу выдал задание, причем куда как сложнее. Сижу себе спокойно, работаю. Приходится из-за сложности часто списываться с Сергеем, уточняя непонятные моменты, увлекаясь, и тут рядом со мной раздается леденящий душу холодный голос. Ты опять переписываешься с неким Сергеем, при этом счастливо улыбаешься и ничего о нем мне рассказывать не хочешь. Взглянула на Марка. Подошел так незаметно. Ой, а как смотрит, словно планирует порку. Ты ревнуешь? Невольно расплываясь в улыбке. Не знаю почему, но в моем розовом настроении даже чужая ревность вызывает позитивные эмоции. Дико, страшно. «Быстро отвечай». Марк подходит и нависает надо мной. «Иначе». Делаю круглые глаза. «Зацелую». «Я ничего не скажу». «Сразу живо представилась пытка поцелуями. Буду молчать до самого конца. Угадай, какого?» «Я, видимо, неправильно выбрал вид наказания. Не буду целовать, пока не признаешься». Вот тут уже начала немного бояться. Выложила Марку все, показала последние переписки, похвалилась первым заработком. Шеф очень заинтересовался, попросил показать мои задания. Здорово. Интересное занятие. И главное, этим можно заниматься из любой точки мира. И ты уже выполняешь все на хорошем уровне. Мне кажется, тебе очень мало заплатили за прошлое задание. Там очень большой объем работы. Так это же не мне лично заказали, а Сергею. Все ему, а мне символическую оплату в качестве поощрения. Он очень долго со мной бесплатно занимался. Ты ведь знаешь, что мой дядя очень хороший программист. Давай я поговорю с ним, чтобы тебя взяли к нему в стажёры. Он в какой-то степени гениален и в то же время очень эффективен. Мне приходилось с ним пересекаться по работе, я знаю, о чем говорю. Опыт для тебя будет более чем полезный. Отрицательно покачала головой. Нет, совмещать с работой у тебя будет неудобно. Сергея мне пока даю достаточно. Марк присел на край стола. Рита, насчет твоей работы у меня... Ты ведь домработница, а не уборщица. У тебя есть дополнительный фонд на расходы по дому. Найми клининг. Это существенно тебя разгрузит. Да и ты знаешь, что я неприхотлив в бытовом плане. Погоди, а как же твоя нелюбовь к новым людям в близком пространстве? Естественно, любые нанятые тобой люди должны быть полностью под твоим контролем и появляться тут только тогда, когда меня нет. И тогда меня это будет мало волновать. Тебе и твоему выбору я полностью доверяю. Раньше я не предполагал такого варианта, потому что мне хотелось, чтобы ты подольше находилась тут. Ну, наверное, можно попробовать. А если твой дядя сочтет меня ничего толком не умеющей бездарностью и тут же выгонит? Марк улыбнулся. Не сочтет. Я уже заметил, что ты схватываешь все на лету. У тебя хорошая память и математический склад ума. Ты будешь хороша в любой выбранной тобой сфере. Ну все, засмущал. «Рита, я тебе там отправил на счет сумму. Это вам с Катей на прогулку по магазинам». «Зачем?» – возмутилась я. «Не надо». «Рита, ты моя девушка. Я хочу тебя радовать. Не смей отказываться, иначе я буду обижаться. Я знаю, что тебя это смущает, но для меня это совершенно нетрудно и никак не обременяет. Наоборот, только поднимает настроение. Пожалуйста, оторвитесь там по полной, не думая о деньгах. Купите все, что душе угодно». «А это сколько там Марк мне перевел? Телефон на кухне остался, не посмотреть?» «Ладно». Не встретив с моей стороны активного сопротивления, Марк встает. «Пойду завтракать. Позвони мне, когда вы с Катей закончите. Я с тобой заеду. Отвезем ваши покупки по домам, а потом с тобой поедем гулять». «Куда?» «Посмотрим. И насчет ситуации с Сергеем. Всегда мне сразу все рассказывай, чтобы не было недопонимания. Я могу быть очень ревнив». Прищурилась. «Я вообще-то тоже. Верить себе буду до последнего, но если что-то такое узнаю, простить не смогу». Марк кивнул. Договорились. Сестра не сразу поверила, что мы сегодня гуляем и кутим. Как и я не могла поверить в ту сумму, которую мне прислал Марк на один поход по магазинам. Я пробовала поспорить, все же деньги немалые, но он сразу опять стал угрожать, что если все за несколько часов не потрачу, целовать не будет 3 дня. Заметила, что все равно невозможно потратить такие деньги за раз. На что мне был дан ответ, что все в моих руках. Как орала Катя, когда поняла, что это не розыгрыш. Ее энтузиазм передался и мне. Поначалу было немного стыдно тратить чужие деньги. Но потом... все же как-то разошлись. Никогда еще шопинг не был таким веселым и увлекательным. Чего мы только не купили, не сделали в салоне красоты. В понедельник Катя будет блистать. Телефон я ей свой отдала, он как новенький, а себе купила другой. Не такой дорогой, просто хороший, подходящий мне по характеристикам. Просто тот телефон все же был покупкой Богдана, а мне этого человека вообще никак вспоминать не хочется. Не потратили мы всех денег, не смогли, времени не хватило. Да и все равно мое рачительное начало взяло верх. Деньги ведь никто не забирает. Лучше их оставить на будущие плюшки для Кати, дабы она соответствовала ученикам в этой элитной языковой школе. Суммы, что осталось, может быть, даже на поездку в Китай хватит. В общем, жизнь налаживается. Возможно, неправильным, нетрудовым способом, но я все отдам долгой и усердной работой по уходу за домом Марка. Поговорили с Катей, решили часть денег отложить на поездку в Китай, а все остальное на легкий косметический ремонт в квартире. Одежды вроде с огромным запасом набрали, но надо ведь и наше родовое гнездышко привести в уже нормальный вид. А потом мне позвонил Марк. Не дождавшись звонка от меня, забрал нас с Катей. Как сестренка душевная поблагодарила уже точно своего кумира, надо было видеть и слышать. Когда остались наедине с шефом, полезла в пакеты. «Марк, я тебе подарок взяла». «Странно, конечно, покупать подарки на деньги того, кому даришь, но чего уж там». «О, как приятно». «Ты же не видел еще?» «Мне уже сам факт приятен». «Вот, нашла нужный пакет с коробками». «Что там?» «Очки виртуальной реальности. Я взяла игру для них с шикарной графикой, но недолгую. Это не бесконечная бродилка. Попробуем?» «Да, давай. Спасибо, котенок». Марк так тепло улыбается. «А еще вот». Накинула на плечи начальника светлый кашемировый шарф. «И почему-то краснее», добавляя смущенно. «Холодает». «Вот ты надела шарф, а мне уже стало тепло». Марк улыбнулся еще шире. «Причем тепло внутри». «Вот здесь». Марк прижал ладонь к сердцу. «Ой, ну перестань. Совсем смущаюсь я и вот-вот потону во всей этой романтике. Надо менять тему. А куда мы едем?» «На месте узнаешь». «Музей?» «Нет». «Ресторан?» «Нет». «Можешь не гадать, все равно вряд ли угадаешь». Босс был прав. Я бы и мысль не допустила, что мы приедем в дельфинарий. Но не представление смотреть, а плавать с дельфинами. Купальные принадлежности Марк заранее захватил из дома. Все. Под конец вечера общения с дельфинами я окончательно ощутила себя в сказке. Столько приятных эмоций. Они переполняют, бьют через край, и не верится, что все это происходит со мной. И вообще, может быть, здорово. Марк подарил мне эту сказку. То, во что я уже давно перестала верить. День, когда все хорошо, и есть вера, что завтра может быть еще лучше. В порыве переполнявших меня эмоций после общения с дельфинами, когда вышли из дельфинария, повисла на шею Марка. «Я тебя люблю», — сообщила я Марку о том чувстве, что в данный момент всю меня переполняет и рвется наружу. Мне просто необходимо было этим поделиться. Хоть с Марком, хоть со всем окружающим миром. Шеф крепко обнял меня в ответ. «Правда?» «Конечно», — возмущенно отвечаю я. «Не верит он, видите ли». «Я очень рад». «Я тоже». Никаких признаний в ответ не слышу, поэтому решаюсь поинтересоваться. «А ты меня хоть немножечко любишь?» Марк хитро и в то же время добродушно прищурился. «Как я уже говорил, скажу тебе о том, что чувствую спустя месяц совместного проживания». «Это долго». «Не заметишь, как время пролетит».